Действительно, примерно часа через полтора к Фестуловой постучал мужчина, назвавшийся Михаилом Каюровым. «Жена отдыхает в Эмиратах», — спокойно пояснил он. «А в чем дело?» Татьяна Гавриловна внимательно посмотрела паспорт, свидетельство о браке, и лишь потом протянула Михаилу документы. Тот прочитал завещание и, не скрывая изумления, сказал: «Да уж, просто графиня Монте-Кристо». «Но у нее путевка до 30 марта. Остеохондроз замучил. Вот и взяла тур для лечения, целых 45 дней. Мне ее что, обратно вызывать?» «Не надо», — успокоила его Татьяна Гавриловна. «Время терпит, но как вернется, сразу сюда». 1 апреля Елена Сергеевна Артюхина явилась в контору. А еще через 2 недели она внезапно стала богатой женщиной. «Вот такая святочная история», — закончила рассказ Фестулова. «Можете рассказать о ней, только сумму наследства я не имею права вам назвать. Просто напишите большие деньги. И еще фамилии в статье упоминать не надо. Ну да вы сами знаете, как делают. Елена А. и Исаак К. Когда напишете, принесите материал на визу». Поблагодарив милых женщин, я вышла под промозглый октябрьский дождик и, увидав на соседнем здании красную с желтым надпись «Макдональдс», мигом вошла внутрь. Лучше всего мне думается в этой харчевне среди десятков торопливо жующих людей, а подумать было над чем. В самом конце марта на капот моего несчастного «Вольво» свалилась кукла, сделанная то ли сумасшедшей, то ли наркоманкой. Я еще поднималась в квартиру к Михаилу, чтобы успокоить парня, и пообещала не требовать с него оплаты материального ущерба. Я хорошо помню потасканный вид хозяина, его вытянутые трико, драные тапки и жуткий крик сумасшедшей бабы, колотящейся в запертую дверь своей комнаты. Произошло все то ли 28, то ли 29 марта, точно не помню. А вот теперь скажите, каким образом Лена могла прийти 1 апреля к Фестуловой, да еще при этом выглядеть вполне здоровой и дееспособной? Каким образом Михаил добился такого эффекта? Накачал несчастную психотропными препаратами? Сделал ей за одни сутки операцию по очистке крови? Ну нет, тут что-то явно не состыковывается. И потом, зачем он соврал, будто Лена в Эмиратах? Хотя это как раз понятно, решил за небольшой срок привести супружницу в относительный порядок. Однако ему это удалось. Интересно, какой ценой? Чем дальше я думала над этой историей, тем больше она мне не нравилась. Впрочем, был один человечек, способный, быть может, поподробнее рассказать мне о Каюровых. Бабушка Алевтина Марковна из первой квартиры, столь радушно угощавшая меня растворимым кофе. А ведь я обещала навещать ее. Вот и выполню-ка я данное слово. Забив форт продуктами, я подкатила к знакомому дому, позвонила в квартиру и внезапно подумала: прошло полгода, даже 7 месяцев, мало ли что могло произойти со старухой. Но тут на пороге возникла Алевтина Марковна и заохала: «Ой, деточка, ну куда столько еды? Еще с прошлого раза консервы остались». Примерно через час, выпив жидкий чай и выслушав все жалобы на больные ноги, спину и проклятые сосуды, я осторожно перевела разговор на интересующую меня тему. «А как эти поживают? Из 105-й? Ну, Михаил с Леной». Бабуля всплеснула руками. «Ленка умерла, освободила мужа. Вот он и съехал, квартиру продал, там теперь другие люди живут». «Как умерла?» — растерянно спросила я. «Когда?» «А давно уж, с стала размышлять Алевтина Марковна. «Хотя погоди, погоди, я тебе число сейчас точное назову. У моей подружки разлюбезной Марии Георгиевны 30 марта день рождения. Мы с ней женщины пожилые, больные, по ночам никуда не ездим, вот и собрались в 12 часов дня». Ехать предстояло далеко, до станции «Красные ворота», для Алевтины Марковны просто конец света, поэтому бабуся вышла из дома пораньше, около 10. Возле подъезда стояла скорая помощь, куда мордастые санитары засовывали носилки. Вокруг толпились соседи. «Заболел кто?» — поинтересовалась Алевтина Марковна у Веры Владимировны из 92-й квартиры. «Кого забрали-то? Неужто у Павла Романовича опять инфаркт?»